Прямо на их пути, прислонившись спиною к дереву, расслабленно стоял невзрачный человек невысокого роста. На его плечи был накинут зеленый егерский плащ, а в руках вместо оружия он держал венок из травы и небольших ярких цветов. На языке следопытов и поисковиков по ту сторону хребта это означало только одно. Этот человек находится здесь с мирными намерениями только для переговоров. Открыто улыбнувшись, он негромко произнес: «Приветствую вас, путники. Меня зовут Рур. Я имперский посланник, и мне поручено переговорить с вами». Он снисходительно посмотрел на настороженных следопытов и добавил: «Большой отряд егерей и имперских гвардейцев, которые меня сопровождают, только и ждут моей команды, чтобы пустить в вас свои стрелы. Но пока я буду мирно разговаривать с вами и вашим командиром, опасности для вас они не представляют». Заметив замешательство обоих чужаков, он снова улыбнулся: «Не советую вам предпринимать никаких враждебных действий. Мы в этот раз учли все свои ошибки и неплохо подготовились. Просто поговорим, и если вдруг не договоримся, то каждый пойдет своей дорогой, но больше такого шанса у вас не будет». «Хорошо, принял, наконец, решение Солурс. Я предупрежу командира, а ты стой, где стоишь, и не шевелись». Он достал наладонник и под удивленным взглядом Рура нажал на экран, вызывая Гунта. Коротко объяснив тому возникшую ситуацию, они втроем направились сквозь лес к берегу реки. «Я буду говорить только с командиром», — категорично заявил Рур, как только он в сопровождении Солса и Марка вышел из леса на берег реки. Там их уже ждали полностью вооруженные и закованные в броню члены братства. Забрала их шлемов были предусмотрительно опущены, и выглядело это достаточно грозно. Весь груз внутри лодки успели скрыть от посторонних взглядов, просто накинув сверху непроницаемую материю походных палаток. Было хорошо заметно, что этот непонятно откуда взявшийся Рур изо всех сил старается выглядеть спокойным и невозмутимым, как будто закованные в броню древних чужаки появляются на берегах этой реки чуть ли не каждый день, и ему постоянно приходится встречаться с ними и объяснять, что здесь и как. Но его цепкий взгляд, все время перебегавший от одного к другому, говорил совсем об обратном. «Я буду разговаривать только с командиром», — настойчиво повторил он и тут же остановился на месте, готовый в любой момент развернуться и уйти в лес. Гунт шагнул ему навстречу и широким жестом указал на небольшой костерок, разведенный на берегу реки, где вместо бревен и камней для сидения стояли два удобных раскладных походных кресла. Рур коротко кивнул и вальяжно отправился к очагу, а все остальные члены братства рассредоточились вокруг лодки, готовые в любой момент отразить нападение. Усевшись друг напротив друга, Гунт, памятуя о том, что описание их внешности ни для кого по эту сторону хребта не является секретом, нажал костяшками пальцев на лобную пластину, и шлем, с тихим жужжанием разбираясь на составные части, спрятался в воротник доспеха. Рур несколько секунд с интересом наблюдал за этим действом, затем сдержанно кивнул. «Разрешите представиться», — торжественно произнес он, чуть привстав с кресла. «Рур, посланник его могущества Каруса Длиннорукого, правителя империи Мазарит». Гунт тоже чуть привстал, с достоинством кивнул и ответил: «Зовите меня Лиго, я командир этого отряда». «Лиго?» — от удивления брови посланника взлетели вверх. «Странное имя». Командир невозмутимо пожал плечами: «Обычное в тех местах, откуда я родом». Рур понимающе улыбнулся, кивнул и чуть подался вперед. «Прежде чем я перейду к посланию от моего правителя, разреши задать тебе один вопрос, просто так, из любопытства». Гунт чуть прикрыл глаза, давая на это свое согласие. «От большого хребта до этой реки огромное расстояние, пролегающее через несколько стран. Почему вы решили проявить себя только сейчас на границе нашей империи? Ведь, как я понимаю, вы и дальше могли бы идти своей дорогой, и вас бы никто не заметил». Гунт улыбнулся краешками губ и развел руки в стороны. «А мы и там ни от кого не скрывались. Шли себе и шли, а тут вдруг нас заметили». Рур остро глянул на командира и натянуто улыбнулся в ответ: «Понимаю, ну да ладно. На другой ответ я и не рассчитывал». Выдержав небольшую паузу, он, наконец, начал излагать то, из-за чего появился здесь. «Наш император в дружеских отношениях с верховным жрецом храма трех богов Мелигабарном, и он сразу же откликнулся на его просьбу изловить вас и передать ему, а если вдруг не получится, то уничтожить, и все найденное при вас вернуть, так как это все принадлежит храму». Но Рур вдруг поднял указательный палец вверх и, чуть усмехнувшись, продолжил: «По большому счету, Нашему императору нет никакого дела до ваших проблем с храмом. Обещание он свое перед верховным жрецом сдержал, вас выследил, честно пытался задержать, а когда не вышло, то навел на вас отряд. Тут он резко осекся и прямо посмотрел на Гунта. Вы знаете, что Мелигабарн послал за вами отряд головорезов. Командир, усмехнувшись, кивнул. Знаем, уважаемый Рур, а также мы знаем, что в нем 21 человек. Руководит ими капитан Крами и помощник у него Фурс. Доставили их сюда на воздухолете, и сейчас они идут по нашему следу. Гунт поморщился и задумчиво поднял глаза к небу. Но что-то подсказывает мне, что они сейчас серьезно от нас отстают, и вы прекрасно знаете об этом, так что предлагаю вернуться к вашему императору. Что он от нас хочет? Пока командир говорил, Рур, сжав челюсти, молча смотрел на него из-под лобья и удивлялся крайней осведомленности чужаков. Откуда? Какими технологиями обладают они, что владеют информацией, доступной в империи только самому узкому кругу людей? Поистине император прав. С такими людьми надо поступать совсем по-другому. Да, ты прав, но прошу учесть, что по приказу его могущества, мы пустили их по ложному следу, но не настолько ложному, чтобы они затерялись в этом лесу. 2-3 дня у вас есть. Тут с лица Рура исчезла ухмылка, и он, подавшись вперед, заговорил более чем серьезно. Император предлагает вашему отряду в полном составе перейти к нему на службу. Мы сами разберемся с Крами и его отрядом, инсценируем вашу гибель для отчета Мелигабарну. Все вещи и амуниции останутся при вас. Его могущество Карус Длиннорукий гарантирует вам защиту и полную неприкосновенность. Он дарует вам замок в провинции Бекас с прислугой и полным содержанием за счет казны. И что взамен? Тонко улыбнулся Гунт. Преданная служба на благо империи Мазарит, не моргнув глазом, ответил Рур и улыбнулся в ответ. Гунт опустил голову, с задумчивым видом поковырялся тонким прутом в рубиновых углях и, посмотрев прямо в глаза Руру, ответил. Более чем щедрое предложение, уважаемый Рур, и мы искренне благодарны за него его могуществу Карусу Длиннорукому, но пока вынуждены отклонить. Посланник с минуту сверлил командира чужаков пронзительным взглядом, а затем спросил просто. И почему же? Гунт пожал плечами. Причина одна. У нас свой путь и свои цели. Выдержав небольшую паузу, он добавил. Мы никому не хотим причинить зла, и готовы озвучить встречное предложение императору Карусу. Рур подался в своем кресле вперед и спросил заинтересованно. И какое же? Гунт, наоборот, откинулся на спинку кресла и произнес голосом, в котором явно начали прослеживаться металлические нотки. «Мы сами разберемся с отрядом Крами, и для этого ваша помощь нам не нужна. Если вмешаетесь, погибнете вместе с ними. Искренне вам советую, уважаемый Рур, не стоять у нас на пути». И еще, Гунт взял в руки лежавший возле его кресла сверток и проговорил более примирительным тоном. «Я предлагаю вашему императору выкупить у него безопасный проход через его земли. При этом нам не надо помогать». «Просто не мешайте. Выкупить у императора?» — хохотнул Рур. «Вы в своем уме? Вы хоть прец?» Посланец резко осекся, увидев, что именно находится в руках чужака. «Императорский украс», — благоговейно прошептал он, во все глаза рассматривая медальон в руках Гунта. «Древняя семейная реликвия рода Мазарит. Но как он же ведь был безвозвратно утерян еще во времена Гетроноса Белозубова, прадеда нынешнего императора. Но как же? Как, Гунт?» Чуть улыбнувшись, завернул медальон обратно в ткань. «Расскажи об этом своему императору. Я думаю, он примет правильное решение». Глава 10. Крами начинает охоту. Глава 10. Крами начинает охоту. Дождавшись, когда воздухолет скроется из глаз, Крами приказал всем построиться в колонну по двое и бегом следовать за ним. Долго бежать не пришлось. Примерно через 200 метров впереди замаячило яркое пламя костра. И еще через пару минут весь отряд вышел на большую поляну, на которой расположился лагерь из 5 палаток среднего размера и загон для пары десятков каких-то диковинных животных, похожих на двуногих птиц. Возле костра сидело двое, и как только чужаки появились на поляне, они встали на ноги и подняли руки в приветственном жесте. Оба невысокие, смуглые, на плечи накинуты свободные зеленые плащи. Крами, дав знак своим оставаться на месте, уверенно направился к ним. Коротко переговорив с обоими, он согласно кивнул и махнул рукой, подзывая к себе Фурса. «Пусть наши люди занимают палатки и отдыхают», — негромко распорядился он. «Сообщи всем, что выдвигаемся на рассвете, и еще предупреди, вокруг не шастать, ужинать и отдыхать». Фурс обозначил поклон и быстрым шагом вернулся к своим, выкрикивая на ходу приказы командира. Крами снова повернулся к егерям и посмотрел на них с вопросом в глазах. «Наши ловчие обнаружили их след», — тут же сообщил один из зеленых плащей. «Жаль, что вы не смогли опуститься на вашем небесном корабле ближе к ним и сразу же начать преследование». Крами недовольно дернул подбородком и из-под лобья посмотрел на Жуэля, так звали говорившего с ним егеря. «Там, где вы указали место посадки, везде гористая местность, вокруг болота и густой лес». «Немного рисковато», — ответил он. «Лучше потерять несколько дней в погоне, чем наш воздухолет». «Да», — мечтательно протянул второй егерь по имени Гарил. «Такой механизм. Невероятно, что люди по ту сторону хребта смогли создать такое. Давайте ближе к делу», — прервал его Крами и требовательно протянул руку. «Бумаги готовы?» «Да», — недовольно поморщился Жуэль и достал из сумки тонкую папку. «Здесь имперский указ на оказание вам всесторонней помощи, а также разрешение на беспрепятственный вход в города и другие населенные пункты. Ловчий со своим дефитом прибудет на рассвете. Мы благодарны императору Карусу Длиннорукому за помощь», — перебил его Крами, прижимая к своей груди раскрытую ладонь, — «но вынуждены отказаться. Нам не нужен никакой ловчий и провожатые. Мы сами справимся с поставленной задачей. Дайте нам только ваших кирги, чтобы мы смогли побыстрее настичь преступников». Гарил тонко ухмыльнулся и махнул рукой в сторону загона с ездовыми птицами. «Они давно готовы и ждут вас». Жуэль развернул карту и ткнул в нее пальцем. «В последний раз беглецов видели вот здесь. Они оставляют за собою заметные с воздуха просеки, и наш ловчий смог бы вывести вас точно на них». Крами только краем глаза взглянул на карту и кивнул. «Справимся сами». Варт определил Сарима с собою в одну палатку, шепнув ему перед этим, что теперь им надо держаться все время вместе. Дядя Марко был согласен с ним полностью. В лице Варта он видел пока еще непонятного, но союзника, а насколько надежного, покажет время. Палатки были рассчитаны каждая на 6 человек, и при желании народу в них могло поместиться еще больше, но места хватало в избытке, и поэтому все расположились с относительным комфортом. Сарим скинул выданный ему командиром рюкзак на свою лежанку и поспешил на выход. «Куда?» — окликнул его Варт. «Отлить. Терпеть уже мочи нет. Давай, только быстро», — нехотя разрешил Варт. Командир приказал не шастать по округе. «Я скоренько», — пообещал Сарим, надевая на голову визор, сразу за палаткой. Выскользнув наружу, следопыт первым делом нащупал в сумке наладонник и, не вынимая его наружу, включил. В правом верхнем углу на экране визора появился небольшой кружок, пульсирующий красным цветом и говорящий следопыту о том, что наладонник Марка в данный момент находится вне зоны досягаемости. Улыбнувшись, Сарим выключил наладонник, затем поспешно расстегнул ширинку и с облегчением выдохнул. С первыми лучами солнца Фурс начал всех будить, обходя палатки и легонько похлопывая по их крышам ладонью. Опытные поисковики всегда спали чутко и просыпались от любого постороннего звука, так что этого оказалось вполне достаточно. Крами дал полчаса на утренние процедуры и завтрак, после чего выстроил всех перед загоном с птицеобразными зверьми и дал знак одному из егерей вывести одно животное наружу. «Этих ездовых называют кирги», — начал объяснять Крами, указывая на огромного зверя с загнутым книзу птичьим клювом и мощными трехпалыми ногами. Когти на лапах, как и клюв, были загнуты книзу и выглядели достаточно зловеще. Все тело кирги, кроме ног, было покрыто мелкими черно-белыми перьями, похожими на крупную чешую. На скошенной спине находилось хитрое седло с навьюченными к нему баулами и какими-то свертками. «В обращении с ними нет ничего сложного», — продолжал объяснять Крами, подходя к начавшему злобно стрекотать зверю. «Надо только соблюдать несложные правила. Первое. Если кирги вас не знает, то ни в коем случае нельзя подходить к нему спереди. Он воспримет это как угрозу и сразу же атакует». Крами пошел навстречу кирги, и тот, пронзительно застрекотав, рванул вперед и молниеносно клюнул капитана в темечко. Точнее, попытался клюнуть. Крами неуловимым движением ушел от удара и в одно мгновение оказался за спиной у разъяренной птицы. Еще миг, и он уже в седле. Ноги в стременах, и колени, закованные в броню, жестко впились в бока. Кирги, расставив короткие крылья, подпрыгнул на месте, после чего замер как вкопанный. Крами почесал пальцем у него над клювом, и гневный стрекот сразу же сошел на нет. Капитан достал из притороченной к седлу сумки кусок резко пахнущего мяса и подбросил в воздух прямо перед клювом птицы. Та на лету подхватила кусок и с жадностью заглотила его целиком. «Но вам так делать не рекомендую», — выкрикнул Крами и, погладив кирги по длинной шее, спрыгнул на землю. «Вам надо сперва пройтись перед птицей несколько раз справа налево или наоборот, последовательность не имеет значения, а потом подойти сзади и встать сбоку, положив руку вот сюда». Капитан продемонстрировал, как это надо сделать. Все внимательно следили за его движениями и не перебивали. «Дайте Кирги привыкнуть к вашему запаху. Если он не проявляет агрессивности, то смело полезайте в седло, предварительно вставив ногу в стремя». Вот так, кроме личным примером показал, как надо садиться в седло, и с высоты продолжил давать советы. «Кирги привыкают к новому наезднику сразу, с первого раза и помнят ваш запах всю оставшуюся жизнь. Управлять ими нужно так же, как и ящерами, только использовать для этого надо стремена и колени. Поверьте мне, как только вы достигнете с ними взаимопонимания, их скорость и выносливость вас приятно удивят. Жаль только, в нашем климате по ту сторону хребта они долго не живут». Пока он объяснял, егеря начали выводить из загона остальных кирги и выстраивать их в одну линию по всей поляне. «Приступайте», — скомандовал Краме. «У вас есть 10 минут, чтобы подружиться с ними, и не забудьте покормить их так же, как это сделал я. Еда для них находится в сумках по бокам седла. Одного куска хватит на целый день». Сарим издалека посмотрел на выбранного им кирги. Крупная особь тоже, по всей видимости, выбрала из всей толпы именно его и уставилась немигающим взглядом. Четко выполняя инструкции командира, следопыт прошел сначала шагов 10 влево, затем вправо, потом таким же образом постепенно начал сокращать дистанцию, и все это время кирги внимательно следил за его перемещениями. За пару метров до зверя Сарим пошел вправо по небольшой дуге и подошел к нему сзади и сбоку, как и рекомендовал Краме. Осторожно положив руку ему на основание шеи, следопыт почувствовал, как все тело кирги пробивает мелкая нервная дрожь, но агрессии он не проявлял. Постояв так с минуту, Сарим вставил ногу в стремя и, стараясь не делать резких движений, уселся в седло. По сравнению с ящерами немного непривычно, высоко, да и седло не позволяет особо расслабиться, и все время приходится держать ноги в напряжении, но это дело привычки, кроме об этом тоже предупреждал. Сарим отстегнул клапан сумки, притороченный к седлу, в нос шибануло хорошо протухшим мясом. Брезгливо морщись, взял в руку один склизкий кусок и подбросил над головой у кирги. Тот молниеносно перехватил его своим изогнутым клювом и тут же заглотил. «Молодец, Сарим!» — похвалил его командир. Справился одним из первых. Преследование. Выносливость кирги и вправду поражала. Километр за километром они легко бежали по лесу и, казалось, не знали усталости. Никакого сравнения с ленивыми и прожорливыми ящерами. Остановились лишь раз после полудня, ближе к вечеру, только для того, чтобы дать отдых порядком вымотанным наездникам. К такому седлу надо было приноровиться, и от этого ныли ноги и спина. Во время короткой передышки Краме собрал вокруг себя ловцов и, разложив прямо на земле карту, о чем-то тихо шептался с ними. Сарим воспользовался паузой и, привязав кирги к дереву, отошел в лес якобы по нужде. Пока шел, включил налодонник и напялил на голову визор. В правом верхнем углу активно мигал зеленый кружок. Сердце дяди замерло, а потом заколотилось в груди с неистовой силой. Племянник где-то рядом, может, до него рукой подать. Необходимо предупредить. Включив особый режим визора, определявший живых по теплу, осмотрелся по сторонам. Никого. Нажав в налодоннике на вызов, с замиранием сердца стал ждать ответа, и он пришел. Не теряя времени, Сарим поспешно поднес налодонник к губам и скороговоркой проговорил в него всего несколько фраз. Затем услышал голос племянника, который ответил одним единственным словом «принято». Следопыт, озираясь по сторонам, отключил налодонник и поспешно запрятал его в сумке. Вроде бы все прошло удачно, и его никто не заметил. Сарим снял визор, положил его обратно в сумку вместе с налодонником и поспешил к своему кирги. «Где тебя носило?» – недовольно буркнул вард вышедшему из кустов следопыту. «От вчерашнего сушеного мяса живот дует, как наполненный воздухом бурдюк», – недовольно ответил Солурс и, отвязав от дерева кирги, влез в седло. «Скорее бы уже полноценный привал и приготовить что-нибудь стоящее. А куда подевались ловцы?» «Из ловцов рядом с Краме остался только Смуэл, остальные куда-то исчезли. Краме отправил их вперед». Варк повел подбородком на старшего из ловцов. «Нам не сообщили куда. С ловцами встретились только ближе к закату». Уже в сумерках Краме вывел отряд на большую поляну, где из кустов бесшумно выскользнули ловцы. Собравшись вокруг Краме, они что-то тихо докладывали ему, все время указывая на восток. «Все, привал, наконец-то выкрикнул командир, и все с облегчением стали покидать седла. Оборудуем лагерь для ночевки. В тех рюкзаках, что выдал кроме после приземления, помимо провианта и другой полезной мелочевки, находились еще очень узкие одноместные палатки, куда помещалась только свернутая рулоном лежанка и больше ничего. Палатки ставить вокруг костра в центре поляны, распорядился командир. Входом к огню. Бергат тут тоже отпугивает местное зверье не хуже, чем у нас, так что не жалейте. Приступайте. С Римсвортом поставили свои палатки рядом, даже не сговариваясь об этом. Ужин готовили, разбившись на небольшие группки. Для этого развели несколько костров и достали из рюкзаков провиант, аккуратно запакованный в непроницаемые кожаные мешочки, в которых хранилась крупно перемолотая масса. Ее надо засыпать в котелок с водой. Хочешь погуще, значит поменьше воды, пожиже, наоборот. Если не приправлять специями, то вкус у этого варева просто отвратный, похожий на перетертую кору дерева, но живот такая еда набивала хорошо и сытно. Не обращая внимания на завистливые взгляды окружающих их поисковиков, Срим и Варт приготовили себе еду из пищевых гранул древних, распространяя по округе аппетитные запахи. После ужина Варт и Смуил распределили смены ночной стражи и отправили всех отдыхать. Выходило, что в каждую смену будут дежурить по трое. Один от ловцов и двое от поисковиков. Сриму выпала вторая смена, и он сразу после ужина поспешил к себе в палатку. Нагрудник и другую амуницию, кроме шлема, снимать не стал, потому как об этом строго-настрого предупредил Краме, еще когда они летели на эту сторону хребта. Устроившись на лежанку, он напялил на глаза визор и включил наладонник. В углу экрана мигал красный кружочек, говоривший о том, что племянник и его друзья оторвались от преследователей, ушли из зоны приема, и теперь расстояние между ними более сотни километров. С облегчением сняв очки, Срим повернулся на бок и, прижав сумку к груди, закрыл глаза. Проснулся он от того, что его кто-то тихо позвал снаружи. Наступило время его дежурства. Выбравшись, он кивнул поисковику, которого должен сменить, и тот сразу же юркнул в свою палатку. Надев визор, Срим посмотрел в ночной лес и обнаружил там несколько зверей, сидевших неподвижно на приличном от поляны расстоянии. Погоняв прибор в разных режимах, обнаружил еще парочку. Видимо, Бергат действительно хорошо их отпугивал, раз они не решались приблизиться. Посмотрев на ночное небо, Срим едва сдержался, подавив в себе удивленный вскрик. Приблизив изображение, он невольно шагнул назад и чуть не попал ногой в костер. Высоко в небе, недоступный ни человеческому глазу, ни линзе сакмака, висел воздухолит, на котором они сюда прилетели. Если бы не очки древних, то и обнаружить его не было бы никакой возможности. Но визор сейчас на глазах Сарима, и он видит то, что видит. «Что ты там увидел?» – негромко спросил у него поисковик, вышедший с ним на дежурство. «Огромную птицу. Мне показалось, что та летит прямо на меня, но показалось. Секретное оружие». На рассвете весь лагерь пришел в движение. Поисковики и ловцы собирали палатки, готовили себе нехитрый завтрак и кормили проголодавшихся кирги, подбрасывая перед их птичьими мордами куски протухшего мяса, распространявшего невыносимую вонь. Когда со всеми приготовлениями закончили, Краме собрал отряд на краю поляны, объявив, что сейчас покажет всем что-то очень важное, что без особого труда поможет победить любого противника. У его ног стоял тот самый квадратный рюкзак, с которым он еще не расставался ни разу, как только они оказались на земле, покинув воздухолит. «Враг пытается опередить нас и разграбить звездный корабль до того, как наш отряд прибудет на место. Сегодня-завтра мы настигнем преступников, и я хочу, чтобы вы все были готовы к этому. Я ценю каждого из вас, и для меня крайне важно, чтобы мы все без потерь вернулись домой к своим семьям и с богатой добычей. Сейчас я выдам вам оружие, имеющее такую разрушительную силу, с которой не сравнится ничто, виденное вами ранее». Он склонился над рюкзаком и, чуть повозившись с застежками, осторожно разложил его на земле, как раскрытую книгу, показывая всем то, что лежит внутри. А там в специальных кармашках находилось несколько десятков разноцветных металлических цилиндриков длиною с ладони толщиною в 3 пальца. С этим оружием надо быть очень и очень осторожными. Продолжал наставлять всех Краме и, аккуратно вынув из одного кармашка цилиндрик, поднял его над головою, демонстрируя отряду. В радиусе 3 метров его разрушительная сила сметает все на своем пути, не оставив ничего живого. В радиусе 7 метров осколки, выбрасываемые им, могут серьезно ранить или даже убить, а в радиусе 15 метров нанести легкие ранения. Помните об этом, когда будете применять его против врага. Командир с цилиндром в руках прошелся вдоль строя, давая возможность каждому хорошенько разглядеть это странное оружие. На обеих половинках металлического корпуса было начертано две цветные полоски, которые располагались на небольшом расстоянии друг от друга. Как вы все успели заметить, этот цилиндр состоит из двух частей. На каждой части у вас есть синяя и красная черточки. Чтобы привести его в боевое состояние, необходимо соединить обе черточки в одну линию, и тогда, чтобы бросить его в цель, у вас останется всего 5 секунд. Затем он либо взорвется у вас в руках, и вы гарантированно погибнете, либо зашвырнете во врага и убьете его. Крамми опустил забрало шлема, осмотрелся вокруг и, обнаружив подходящую цель, уверенным движением соединил обе части цилиндра и, коротко замахнувшись, метнул его куда-то далеко в кусты на противоположной стороне поляны. Цилиндр пролетел 40 метров, ударился о ствол дерева и скрылся в кустах. Среди листвы что-то ярко сверкнуло и так оглушительно громыхнуло, что перепуганные кирги сперва присели на лапы, а затем с возмущенным стрекотом стали подпрыгивать на месте и пытаться разбежаться в разные стороны, и разбежались бы, если бы их не стреножили. Ствол дерева, под которым рвануло, переломился пополам и, ломая ветки, завалился в сторону леса. «Фурс, присмотри за рюкзаком», — бросил Крамми своему заместителю и, не оборачиваясь, направился через поляну к дальним кустам. «Все остальные, за мною». Там, где раздался взрыв, обнаружилась небольшая воронка, перерубленный в лохмотья ствол дерева и окровавленные части какого-то крупного зверя, затаившегося на краю поляны. Смотрите внимательно и запоминайте, какая разрушающая мощь заключена в этих цилиндрах. Дав возможность внимательно рассмотреть последствия взрыва, Крамми с отрядом снова вернулся к своему рюкзаку. Выдаю каждому по одной. Пока не соедините обе черточки, они не взорвутся, но обходитесь с ними так же бережно, как со своими драгоценными яйцами. Всем все понятно. Послышались смешки, нестройный гул голосов и отдельные выкрики. Понятно. Чего уж там непонятного. Мы ж не дети несмышленые. Весь день провели в седле, только один раз остановились на короткий привал, чтобы дать отдых натруженным ногам и спине. Срим уже более-менее приноровился к седлу и не так изнывал от усталости, как это было в первый день погони. Время от времени он украдкой поглядывал вверх. Один раз ему посчастливилось, и он все-таки заметил высоко в небе воздухолет. Пилот, вероятно, вел разведку с воздуха, докладывая каким-то образом о результатах Крамми. Наверное, через такой же наладонник, как у Сарима, он забрался так высоко в небо, что даже через визор его очертания растворялись в редких облаках. Не мудрено, что после обеда Крамми улыбнулась удача. Шедшие впереди основного отряда ловцы наткнулись на явно рукотворную просеку и, судя по состоянию идеально ровных срезов, прорубленную всего пару дней назад, несмотря на общую усталость, воодушевленный командир погнал весь отряд вперед, пока не вышли по этой просеке на берег достаточно широкой реки. Приказав разбивать лагерь, Крамми в одиночку удалился в лес, и его не было 10 минут. Когда вернулся, позвал к себе Фурса и старших групп. «Сворачивайте лагерь. Ночевать сегодня будем под крышей, на той стороне реки. Готовь теплоты, пока не начало темнеть, чужаки». Разомлевший после бани Хохи развалился на лежанке и лениво посматривал на своих жен, ловко нарезающих хорошо пропеченное к ужину мясо. Обе в легких полупрозрачных домашних платьях, под которыми легко просматриваются округлые бедра, крепкие ровные ноги и груди. Староста блаженно улыбнулся, вспомнив, как каких-то полчаса назад они скребли его тело пропитанными горячей водой мочалками, потом натирали маслом ситья и под конец, не сговариваясь, поиграли с ним в нежный шепот, загоняя наверх блаженство и доводя до судорог в конечностях. Теперь он с вожделением посматривал на них и всерьез подумывал над тем, не испить ли им всем троим после ужина настойки с травой и устроить шабаш до утра, как это бывало в молодые годы. Можно и без настойки, но ощущения будут уже не те, да и жен пора порадовать. «Жимун», — позвал он старшую жену, — «приготовь 3 порции срава. Хочу после ужина поиграть с вами в хозяина и испуганных наложниц. Как вы на это смотрите обе?» Жены переглянулись и широко улыбнулись. В дверь кто-то громко постучал. «Кто там?» — рыкнул недовольный староста. «Это я, Бельмир», — громко ответили за дверью. «К деревне приближается отряд, 20 человек, все на корге, идут с факелами. А, чтоб их, В сердцах рявкнул староста и посмотрел на Жимун. «Тащи рубаху и мою накидку, шляются тут по ночам». Женщины юркнули в соседнюю дверь, а Хахи направился к выходу. Что-то неспокойно стало в их краях. То чужаки носятся туда-сюда на своей самодвижущейся лодке, как будто у себя дома, то посланники, то какие-то отряды. «Дай сигнал, чтобы все были наготове. Мало ли что оно, конечно, с факелами, но все же». Воин, кивнув, унесся в темноту. Ахахи вышел на крыльцо и взглянул в сторону далекого леса. Там, по дороге среди болот и трясин, тянулась длинная змейка из факелов в направлении их селения. Сзади тихо подошла Жимун и, тронув за плечо, подала ему чистую рубаху и накидку. «Позови Люинь», не оборачиваясь, бросил он, не отрывая взгляда от приближающейся огненной змеи. Жена ушла, Ахахи поспешно влез в рубаху и набросил на плечи накидку. Вооруженные до зубов мужчины выходили из своих домов и спокойно рассредоточивались между приземистыми хижинами, готовые в любой момент отразить нападение. Стрелометы в их руках тускло поблескивали при неярком сегодня гуасе, что обороняющимся было только на руку. Тут староста заметил, что огненная змея остановилась. От нее отделился один факел и двинулся к деревне. Вскоре на единственную улицу выехал странный всадник, с головы до ног закованный в похожую на имперскую броню, но не в нее, это точно. «Чужаки!» — тихо шепнула Люинь, неслышно подошедшая сзади. «Я видела такую же броню на тех, кто два раза проскакивал в самодвижущейся лодке через наше селение. Это чужаки!» Пока Хахи лихорадочно соображал, как ему поступить, незнакомец ловко покинул седло и направился прямиком к старости, держа в одной руке факел, а в другой какую-то бумагу. «Приветствую тебя! Ты главный в этом селении?» Голос у чужака из-под шлема звучал глухо, а слова он произносил с слегка уловимым акцентом. «Точно чужаки, Люинь права, у меня есть охранная грамота от вашего императора, прочти». Староста скосил глаз на жену, и та, робко шагнув вперед, взяла из рук чужака грамоту, внизу которой красовалась красная имперская печать. Пробежав глазами по тексту, Люинь утвердительно кивнула. Эта грамота выдана в канцелярии самого императора Каруса Длиннорукова. В ее подлинности нет сомнений. В ней указано предоставить любую помощь по первому их требованию. Игриво стрельнув в незнакомца глазками, Люинь вернула грамоту чужаку и спряталась за спиной у мужа. Услышав такое, Хахи сдержанно кивнула и спросил, что вам нужно от нас? Подобные тебе уже проскочили через мой поселок 2 дня назад вон в ту сторону. Он неопределенно махнул рукой в направлении степи. Незнакомец склонил голову на бок и ответил. Нам нужен ночлег, а завтра на рассвете мы уйдем. И еще я бы хотел расспросить тебя кое о чем. Староста снова кивнул и, подняв руку, громогласно объявил. Это наши гости. Окажите им радушный прием. На улицу стали выходить люди, а чужак развернулся к дороге и махнул несколько раз над головой факелом. Огненная змея тут же пришла в движение и потянулась к селению. Гостеприимство. Гостеприимные хозяева встретили отряд согласно своим древним традициям и по приказу старосты разобрали всех чужаков по домам. Те, у кого дом был побольше и семья побогаче, взяли сразу 2, а у кого поменьше и победнее – 1. Сарим попал в совсем небольшую семью, где главой был грозный воин по имени Ухпат и его миниатюрная, совсем еще юная жена по имени Серова, у которой на голове было множество смешных косичек с вплетенными в них разноцветными лентами. С ними за столом сидела их дочурка лет 7, с интересом разглядывая чужака. В доме прибрано, везде царил полный порядок и чистота. Сариму предложили ночлег в небольшой комнатушке без окон, но с полноценной лежанкой, приятно пахнущей лесной свежестью и травами. Ужин был скудным. Несколько кусков жесткого вареного мяса, какие-то печеные овощи и черствая лепешка, наверное, не меньше, чем 2-недельной давности. Посмотрев на все это, Сарим залез в сумку и достал прозрачный пакетик с пищевыми гранулами. «Давай самый большой котелок», — попросил он у хозяйки. «Угощать буду». Та посмотрела на мужа и, получив разрешающий кивок, подтащила к нему пустой котел 20 литров. Сарим плесканул в него из бурдюка немного воды и, достав из специального мешочка горошину водяного кристалла, бросил в котел. Под изумленными взглядами Ухпата и Серовы в котле через пару секунд по самый край заплескалась чистая родниковая вода. «Давай еще котел!» Уже не спрашивая разрешения мужа, она метнулась за очаг и вытащила еще один котелок, но уже поменьше, 10 литров. Сарим черпнул из большого котла немного воды и попросил хозяйку: «Нагрей!» Та снова метнулась к очагу и притащила средних размеров металлический кувшин с заумным узором по всей поверхности. Осторожно, стараясь не пролить ни единой капли, она перелила в него воду из котелка и, закрыв крышку, потерла ладонями узорчатые бока. Теперь настала очередь удивляться Сариму. Он слышал раньше о таких, без огня нагревающих воду сосудах, но вот видеть еще не приходилось. Через минуту послышался тонкий свист, Серова откинула крышку кувшина, и из него повалил густой пар. Вылив кипящую воду в котелок, она вопросительно посмотрела на гостя. Сарим заглянул в голодные глаза ее дочери и, чуть улыбнувшись, вытащил из кулька гранулу покрупнее. Бросив ее в котелок, он помешал воду деревянной ложкой, и по комнате тут же распространился одуряющий запах мясного рагу. Ухпат, старавшийся все время держать себя невозмутимо, в этот раз не выдержал и с живым интересом заглянул в котел. «Как ты это сделал?» — немного ошарашенно спросил он. «Колдовство?» — Сарим широко улыбнулся и покачал головой. «Разве у вас не бывает пищевых гранул?» Серова и ее муж переглянулись и одновременно пожали плечами. Даже не слышали о таких. Сарим поднял с пола полный котелок варева и поставил на крепкий деревянный стол. «Угощайтесь!» Широким жестом пригласил он хозяев отведать невиданное ими ранее угощение. После сытного ужина Сарим пожелал хозяевам спокойной ночи и завалился к себе в комнатку. Устало стянув одежду, хотел уже было лечь в постель, но тут в дверь тихо поскреблась и на пороге показалась Серова с подносом в руках, на котором горкой лежали исходящие паром мочалки, какой-то бутылек и пара скребков. «Ты с дороги и устал», — проговорила она, стараясь не смотреть на Сарима. «Мой долг — помочь гостю снять усталость, чтобы твой сон был крепок, и ты смог восстановиться перед дальней дорогой. Позволь помочь тебе». Кроме предупреждал всех в отряде о законах местного гостеприимства, и также он сообщил, что если гость перешагнет этот закон и проявит к хозяевам неуважение, то запросто может лишиться головы, и никто за это хозяина не осудит, да и он, кроме, никому за это мстить не станет, по делам ему. Все должно литься, как вода по течению, но если хозяева решат, что путник устал и ему нужна помощь, отказ неприемлем, а такого оскорбления тоже никто не потерпит. Сарим шагнул в сторону, запуская Серову в комнату. На ней легкое платье, под которым точно ничего нет. «Сними свою одежду», — она мазнула взглядом по груди и штанам гостя. «Дай мне возможность выполнить свою обязанность хорошо». Следопыт поспешно стянул тонкие матерчатые штаны, рубаху и остался в чем мать родила. «Становись вот сюда», — указала она ему место, где доски в полу имели небольшие щели. Одним движением скинув с себя платье, она дала возможность Сариму рассмотреть себя получше. «Красиво, девка, ничего не скажешь». Крепкая, стройная фигура, при виде которой у следопыта разом потеплело внизу живота. Откуда-то появился низкий табурет из неплотно подогнанных досок. «Садись», — распорядилась она. Сарим сел и выпрямил спину, все время поглядывая на прелестницу. Взяв в руки исходящую паром мочалку, она заигрывающе улыбнулась и первым делом приложила ее к лицу следопыта. «Вдохни, не бойся, вода хорошо очищена, травы свежие, и в этом точно нет опасности». Сарим, как заколдованный, вдохнул полной грудью приятно пахнущий пар, и от этого у него слегка закружилась голова. Руки Серова умело заскользили по его телу, смывая пропитанными влагой мочалками недельную грязь и пот. Иногда она касалась его упругими грудями, и от этого у следопыта замирало сердце. Затем девушка открыла бутылек, вылила на ладонь немного пахучего масла и стала натирать им натруженное тело следопыта, не пропуская ни одного сантиметра. Усталость быстро уступила место блаженству, и Сарим с трудом сдерживал себя, чтобы не погладить жену Ухпата по упругим ягодицам. Несмотря на всю кажущуюся вольность, это могло ее оскорбить и испортить момент. У Серовы оказались неожиданно крепкие пальцы и сильные руки. Она умело промяла разгоряченное тело следопыта, а затем взялась за скребки. Ух, как же приятно! Все ее движения точные и в то же время невероятно нежны. Сарим пребывал на вершине блаженства, и все его естество кричало о том, как ему сейчас хорошо и как тяжело себя сдерживать. Дальше в ход снова пошла пропитанная пахучей водой мочалка и в самом конце жесткое сухое полотенце. Затем Серова подвела его разомлевшего к лежанке и, заглянув в глаза, проговорила загадочно улыбаясь: «Если ты подаришь моей семье две пищевые гранулы и один водяной кристалл, то я подарю тебе незабываемую ночь и останусь с тобою до утра». Сарим, не раздумывая, кивнул, соглашаясь. Он сейчас был готов отдать все, что у него есть, лишь бы поскорее лечь с нею в постель. Серова ушла за пару часов до рассвета, зажав в руке две крупных пищевых гранулы и один водяной кристалл. Сарим отдал их без всякого сожаления, потому как ночь, подаренная этой девушкой, поистине была волшебной. Когда за ней закрылась дверь, Сарим, блаженно улыбаясь, потянулся к сумке и достал налодонник. Включив его, он нажал на символ вызова Марка. На экране появился круг, пульсирующий красным. Чуть скривившись, он отключил устройство и положил его обратно в сумку. С одной стороны, это хорошо, племяннику с его отрядом удалось оторваться больше, чем на 100 километров, и расстояние между ними не сокращается, а вот с другой. Как еще предупредить Марка и его друзей о смертоносных цилиндрах, парящем высоко в небе воздухолите, и о том, что отряд Крами идет точно по их следу? Повернувшись на бок, он прижал к груди сумку и мгновенно уснул. Утром на общем построении почти у всего отряда были красные от недосыпа глаза, но судя по довольным и ухмыляющимся рожам, никто из них не был в обиде. Один Крами выглядел бодрым и свежим, полным жизненной энергии. Его провожали сам староста и обе его жены. Вид у всех был до нельзя довольный, видимо, тоже не остались без дорогих подарков. Окинув свой отряд придирчивым взглядом, Крами скомандовал рассаживаться на своих кирги и следовать за ним. Глава 11. Тайны империи Мазарит. Глава 11. Тайны империи Мазарит. Для того, чтобы добраться до ближайшего города под названием Сумитрум, Руру потребовался остаток дня, и под надвратной аркой городских ворот он уже проезжал в быстро сгущающихся вечерних сумерках. Его сопровождали только имперские гвардейцы и один ловчий, егерей, и еще одного ловчего он оставил в лесу, чтобы те следили за чужаками. Попав за городские стены, он направил почти загнанного кирги прямиком к зданию секретной службы, которой руководил его давний знакомец по имени Кец. Не сказать, чтобы они были приятелями, у чиновников данной службы их не может быть по определению, но виделись пару раз на особых совещаниях. Жетон, выданный Руру лично императором, открывал все двери и заставлял чиновников любого ранга подчиняться сразу и беспрекословно. Не мудрено, что уже очень скоро имперский посланник стучал костяшкой пальца в дверь кабинета начальника. Увидев, кто к нему пожаловал, Кец накрыл папкой какие-то бумаги на столе и спросил коротко: «Чем могу служить?» «Нужна экстренная связь». Рур сразу перешел к делу. «С кем?» «С его могуществом, и немедленно». Начальник колебался лишь несколько мгновений, затем остро посмотрел на посланца, на его примечательный жетон в руках и коротко кивнул: «Следуй за мной». Они спустились в подвал, прошли три поста охраны и, наконец, остановились у заветной двери. «Жди здесь». Начальник скрылся за дверью, но выглянул буквально через минуту. «Заходи». В комнате, куда они попали, было безлюдно. Видимо, дежурный оператор вышел через соседнюю дверь. Вдоль дальней стены стояли стеллажи с мигающей разноцветными огоньками аппаратурой древних, и на полу на небольшом удалении друг от друга находилось два белых диска, чуть возвышающихся над поверхностью. «Становись сюда», — начальник указал на тот диск, который был ближе к аппаратуре. «Его могущество уже предупредили, и он будет с минуту на минуту. Я сам настрою установку и обеспечу качественную связь. Сеанс начнется сразу, как только ты увидишь его могущество перед собою в границах соседнего круга. Как закончите, просто выйдешь из круга, и связь прервется». Кец, как и обещал, понажимал какие-то кнопки и, кивнув Руру, взялся за какой-то рычаг. Ждать императора пришлось совсем недолго, от силы минут 5 или 7. Его мерцающее изображение появилось напротив Рура в полный рост. Император был облачен в вечерний халат и выглядел хмурым и недовольным. Зыркнув на своего тайного шпиона, спросил: «Что?» «Они отказались от службы вашему могуществу», — ответил Рур поспешно. «Но, что но?» — раздраженно перебил его император. «Ты за этим вызвал меня в такое позднее время? Объявить об их отказе? Я тебя не узнаю, тебя, Рур. У них на руках имперский украс, считавшийся безвозвратно утерянным еще во времена вашего прадедушки Гетроноса Белозубова», — скороговоркой выпалил шпион. «Я готов поклясться чем угодно. Это тот самый украс, и у меня в этом нет ни малейшего сомнения». «Что?» — император подался вперед и чуть не вышел за границы круга. «Ты уверен?» «Уверен. Они хотят обмен». «Откуда у них?» «Что они хотят?» Император, казалось, был сбит с толку этим ответом. «В обмен на беспрепятственный проход через империю Мазарит, они вернут вам вашу семейную реликвию», — постарался объяснить императору Рур. «И мне кажется, это хороший ход». Император замер на месте, стоял неподвижно, закрыв глаза, и, казалось, совсем не реагировал на слова своего шпиона. «Силой отобрать не получится», – осторожно продолжил Рур, не совсем понимая реакцию императора. «Они могут его уничтожить, и мы потеряем не только Украс, но и огромное количество народу просто так. Лучше договориться. И еще мне нужны особые полномочия для перемещения в тоннелях. Это важно». Император простоял с закрытыми глазами еще несколько минут. Затем лицо его изменилось. Он внимательно посмотрел на Рура и произнес: «Я согласен. Соответствующие бумаги получишь у начальника секретной службы Китсасолфурмата. Вручишь их чужакам лично в руки и заберешь у них Украс. Не забудь еще раз повторить им мое предложение о службе. Будет сделано», — только и успел проговорить Рур, как изображение мигнуло и пропало. Кец встал из-за пульта и, внимательно посмотрев на шпиона, кивнул на дверь. «Пойдем, я подготовлю необходимые бумаги и жетоны». «Сколько надо штук?» 8. Ответил ему Рур и сошел с диска. Этой ночью дядя Марко снова выходил на связь. В коротком сообщении он успел доложить, что они идут строго по следу братства, и что их отряд уже два раза переправлялся через реку. Один раз на самодельных плотах, а другой раз ночью на воздухолете вместе с Кирги, которых затолкали прямо вовнутрь кокона, предварительно напялив на их головы непроницаемые мешки. Высадили их на краю леса и каменистого плато, и дальше они уже шли по просеке, оставленной беглецами. Также он сообщил, что воздухолит постоянно висит над ними, правда так высоко, что его не обнаружить ни обычным глазом, ни через глаза Сакмака, только через очки древних, максимально приблизив изображение. Наверное, тот сверху ведет разведку и докладывает обо всем Краме. Уж слишком быстро бывший капитан взял след и гонит по нему отряд. Дальше Сарим доложил о том, что их вооружили какими-то цилиндриками, которые надо бросать руками, и те имеют ужасающую разрушительную силу, перемалывают огромные деревья в щепки и разрывают на мелкие куски крупных зверей. Также он обмолвился, что 3 дня назад они вышли из гостеприимного селения, что на границе со степью, и что в этом селении уже дважды видели самодвижущуюся лодку, полную людей, закованных в броню. Информация, переданная Саримом, была более чем ценная и требовала серьезного обдумывания и принятия срочных мер. Судя по всему, отряд братства опережал преследователей где-то на сутки или около того. Давно бы настигли, если бы использовали воздухолит, но, во-первых, кроме справедливо опасается его потерять, как потерял уже один, и поэтому держит его на максимальной высоте, используя для переправ в крайних случаях. Правильно опасается. Солурс уже переложил свою дальнобойную пушку в лодке так, чтобы можно было ею воспользоваться в любой момент. И во-вторых, из-за густого леса и неровного ландшафта не везде можно посадить летательный аппарат на поверхность, не повредив его. Гунт начал серьезно подумывать над предложением Дорна, устроить преследователям засаду, и неплохо бы лишить их перед этим главного преимущества – воздухолета. Благо опыт такой уже был, да и оружие подходящее тоже имеется. Наконец, командир решился на засаду, и вместе с Дорном они начали подыскивать подходящее для этого место. С отрядом Краме надо покончить раз и навсегда, забыть его как страшный сон и спокойно идти дальше. Подходящее место нашлось только к концу следующего дня, и отряд вынужден был остановиться там на ночевку. Чтобы не оставлять лишних следов, все уместились прямо в лодке, развесив на деревьях стражи и разлив вокруг целый бутылек ценного бергата, запасы которого неумолимо подходили к концу. Ночь прошла на удивление спокойно, а на рассвете весь отряд приступил к реализации задуманного. Для этого прорубили ложную просеку, предварительно запрятав лодку между камней и чуть в стороне от нее. Из доклада Сарима стало ясно, что преследователи идут строго по их просекам, пустив перед собой 2 или 3 ловцов. Сам Краме, облаченный в такую же точно броню древних, как у Дорна, движется почти по центру отряда на дистанции 5 метров от окружавших его воинов. Учитывая то, как в прошлый раз их покромсали энергетические ловушки, вполне мудрое и правильное решение. Работы по устройству засады были в самом разгаре, когда их пришлось прервать самым неожиданным образом. Всему виной послужило внезапное появление в расположении лагеря того самого Рура. Это оказалось очень неприятным сюрпризом, заставшим весь отряд врасплох. Как он сюда попал и каким образом? Широко улыбаясь, имперский посланник просто вышел из-за ближайшего дерева и, махая перед собой венком из трав и цветов, тихо окликнул копошившуюся в земле Нику. Та от неожиданности громко вскрикнула и чуть не пальнула в него из своего бластера. На крик тут же прибежали работавшие рядом Киев и Элли, направив на Рура свое оружие, приказали ему не двигаться. «Мне надо срочно переговорить с вашим командиром Лиго», — невозмутимо улыбнулся тот, демонстрируя молодым людям венок в руках. «Я принес ответ от императора. Сообщите ему обо мне. Прошу вас поторопиться, это в ваших же интересах». Киев тут же сообщил Гунту о незваном госте, и тот уже через минуту был доставлен к месту, где командир вместе с Дорном готовили места для дронов стражи и под энергетические ловушки. «Я с ответом от императора», — открыто улыбнувшись, сообщил Рур и поднял над головой венок. Увидев посланника, глаза Гунта расширились так неестественно, что всем вдруг показалось, будто в следующее мгновение должно произойти что-то непоправимое. «Подожди, стой!» Командир выставил руку в предупреждающем жесте. «Стой, где стоишь, не шевелись!» Ничего не понимающий Рур тут же замер на одной ноге, боясь пошевелиться. «Прикрепи это к виску!» В руке у командира блеснул кружочек детектора правды. «Скорее, или страж оторвет тебе голову!» «А отдай я сам!» Гунт шагнул к опешившему посланнику и ловко прикрепил к его виску прибор. Произошло это так быстро и естественно, что никто толком, включая имперских гвардейцев и егерей, которые, без сомнения, находились где-то поблизости и наблюдали за происходящим, не успели ничего понять. В следующее мгновение в подтверждение догадок Гунта посланник испуганно поднял венок над головой и сделал им круговое движение, показывая своей охране, что с ним все в порядке. «Теперь наш страж признает тебя за своего, и тебе не грозит опасность», — с облегчением выдохнул Гунт и, строго глянув на посланника, добавил, «при условии, пока этот прибор у тебя на голове, только не трогай его руками. Как ты здесь оказался?» Рур неопределенно пожал плечами и, переведя дух, уселся на ствол поваленного дерева. Чуть поморщившись, он потянулся к прибору на виске, но под строгим взглядом командира отдернул руку. «Это наш лес, он укрывает нас и защищает. Тем более за вами все это время неустанно следят наши егеря и ловчие, и мы знаем о каждом вашем шаге. В отличие от ваших преследователей, прошу заметить». Рур осмотрелся по сторонам и понимающе кивнул. «Хотите дать им бой? Понимаю. Они будут здесь к вечеру или завтра на рассвете. Желаете покончить с ними разом? Тоже понимаю, но учтите. Кроме не так просто тоже готовиться к подобному развитию событий». Его взгляд мазнул по Нике и ее доспехам. «У вас могут быть потери, и это печально». «Что сказал император?» Гунт жестко посмотрел на посланца. «Ах, император!» Вымученно улыбнулся Рур, доставая из сумки кожаную папку. Развязав тесемки, он открыл ее, демонстрируя Гунту содержимое. «Тут 8 жетонов, дающих их обладателям в империи Мазарит особые полномочия. Охранная грамота и перечень преференций отношения жетонов и владения этой бумагой. Изучите на досуге и, уверяю вас, вам они очень понравятся». Рур выжидательно посмотрел на неподвижно сидевшего Гунта и добавил. «Император снимает преследование и дает беспрепятственное посещение любого населенного пункта, который появится на вашем пути. Соответствующее распоряжение уже отдано, можете мне верить». Пока посланник говорил, Гунт внимательно следил за выражением его лица. Рур отлично владел своими эмоциями, и важность сделки, порученной ему, выдавала только одна маленькая деталь, предательски бьющаяся жилка на виске возле детектора правды и больше ничего. Захлопнув папку, он вопросительно посмотрел на Гунта. «Подожди тут», — бросил командир и отправился куда-то в кусты. Через минуту он появился, небрежно держа в руках имперский медальон. «Сделка», — напрягся посланник, не сводя с него глаз. «Сделка», — кивнул Гунт, протягивая ему древнюю реликвию. Подрагивающими от волнения пальцами он прощупал каждый камешек медальона, с пристальным вниманием рассмотрел центральный камень на свет и, наконец, довольно улыбнувшись, спрятал украс в сумке. Встав с бревна, он поклонился Гунту и передал ему папку. «Предложение императора о службе остается в силе, и пока не поздно, решайтесь». Приняв из рук посланца папку, командир поклонился в ответ и учтиво произнес. «Возможно, мы и примем когда-нибудь его предложение, но не сейчас. Нас ждут неотложные дела за пределами вашей империи, а пока есть желание достойно встретить наших преследователей и продолжить путь к нашей цели уже без них». Рур приподнял руку, задумчиво разглядывая пальцы, пошевелил ими, затем, явно к чему-то прислушиваясь, сказал негромко. «В качестве особого расположения к вам, император поручил мне доставить вас поближе к границе с триботами, используя для этого более короткий путь. Ведь вы туда и направляетесь, это примерно 350 километров от этого места, и я уверяю вас, мы преодолеем их всего за пару дней, а в вашей самодвижущейся лодке, наверное, за несколько часов». Гунт недоверчиво посмотрел на посланника, его взгляд скользнул по прибору на виске. «Каким образом?» Рур загадочно улыбнулся, прикрыв глаза. «Если вы согласны, собирайте лагерь и следуйте за мною, у нас не так много времени». Гунт несколько секунд сверлил его недоверчивым взглядом, а затем дал знак Дорну и приказал: «Собираем лагерь, имперские подземелья. Пробираться с лодкой через лес, не делая просек, стало намного сложнее и невыносимо дольше. Иногда приходилось возвращаться до какого-то места и искать другой путь, осторожно протискивая лодку между деревьев. На удалении в пару сотен метров по обеим сторонам от продирающегося через густой лес отряда отчетливо были слышны звуки ударов по стволам и громкий шелест падающих деревьев. Рур предупредил всех заранее, что таким образом его отряд сопровождения будет заметать следы, делая повсюду ложные просеки. Пока следопыты-преследователи разберутся, что к чему, пройдет слишком много времени, и беглецы благополучно достигнут нужного им места. И еще посланник заверил, что сами они следов тоже не оставят, зеленые плащи проследят за этим. Марк и Солрс, толкавшие перед собою Барк, тоже старались не оставлять следов, но для опытных следопытов, читающих любые, едва заметные отметины на мху и траве как открытую книгу, зацепок все равно хватало с избытком. Где-то неосторожно обломана ветка, где-то по-особенному примята трава, а где-то бортом лодки слегка содрана кора с дерева. Иногда члены братства наблюдали, как между деревьями мелькал какой-нибудь забывший об осторожности гвардеец. Держась на приличном расстоянии, они окружили лодку со всех сторон и передвигались вместе с ними, как бы конвоируя, или все-таки неся боевое охранение, скорее, второе. Рур не врал, предлагая безопасный путь в сторону границы с территорией триботов, прибор бы точно указал на его лукавство. Ближе к сумеркам лес стал настолько редким, что это позволило всем, включая Рура, забраться в лодку и двигаться между деревьями на малом ходу, совсем не оставляя следов. Посланник крепко вцепился в борт лодки и с интересом следил за тем, как ловко Гунт ею управляет. Примерно еще через полчаса Рур указал рукой куда-то вправо. В быстро сгущающихся сумерках там белело устланное отшлифованными камнями широкое русло давно высохшей реки. «Двигаемся дальше по руслу, пока оно не приведет нас в ущелье», — подсказал он. «Потом я пойду впереди лодки, во избежание, так сказать». Рур снова не обманул. Высохшее русло привело лодку в достаточно глубокое ущелье с нависающими по обеим сторонам скалами и редкой растительностью. «Стой!» Посланник коснулся рукава Гунта, и когда Барк остановился, кряхтя перебрался через борт. «Пока держитесь на расстоянии 100 шагов», — негромко посоветовал он, потирая ладонью грудь. «Я позову». Сказав это, он, уверенно перепрыгивая с камня на камень, направился вглубь ущелья. Пройдя так 300 метров, он остановился и, обернувшись, махнул им рукой. Справа в скале темнел зев пещеры, куда спокойно поместилась бы не только лодка братства, но и что-нибудь посущественнее. Приборы в шлемах легко разгоняли темноту, и дальше входа виднелось что-то рукотворное и явно технологичное. «Заводите лодку, не бойтесь, тоннель дальше ровный и не имеет острых углов.